Глава 41. Егор. «Спасай, Егорушка!» — произносит в трубку моя бывшая теща Лидия Михайловна. «Кажется, Катя куда-то ушла. Не могу найти». «Что значит ушла? Она что, у вас была?» Я с такой силой дергаю дверную ручку, что не замечаю, как вырываю ее вместе с болтами. «Лариса полчаса назад привезла. У нее парикмахер на 11. Попросила присмотреть до вечера. А разве я могу отказать?» Голос тёщи дрожит. Блядство. Мысленно откручиваю голову бывшей жене. Когда она ушла? Подробно. Бегу к своей машине, как еще никогда не бегал. Моя маленькая девочка просто не могла никуда уйти. Только не она. Не сейчас. «Я всего на минутку сходила на улицу с участковым поговорить». «С участковым? Зачем?» Тёща живет в одном из самых спокойных районов Питера. Вокруг одни старые пятиэтажки с пенсионерами. Из опасных элементов парочка интеллигентных бомжей и собачники с мелкими визгливыми шавками. «Лариса жаловалась, что какая-то странная машина ехала за ней от твоего дома. Я в окно выглянула, машина и правда стояла. Иномарка с темными, как у бандитов, стеклами. Это машина охраны. Я их нанял. Вы из-за них участкового вызвали? Похоже, идиотизм — это наследственное». «Ну откуда мне было знать?» Лидия Михайловна еще и возмущается. «Я думала, у Ларочки какие-то проблемы, беспокоилась о ней. А Василий Михайлович как раз был недалеко и сразу приехал». «Значит, вы отвлекли участковым мою охрану? Хочется выйти от отчаяния, крошить все подряд и убивать». «Он у них лишь документы проверил. И так, по мелочи. Спросил, зачем в машине сидят и кто такие». «А Катя все время находилась одна в квартире?» Машина с ревом вылетает на проспект. Не останавливаясь на светофорах и пешеходных переходах, я несусь к старому дому в Озерках. «Она мультики смотрела. Я не стала водить ребенка с собой на улицу. Мало ли, что этим бандитам могло понадобиться». Лидия Михайловна всхлипывает. «А когда назад вернулась, нашей девочки уже не было». «Так, спокойно. Вы хорошо осмотрели все в квартире? Катя могла спрятаться. Она последние дни часто играла в прятки». «Да я уж везде заглянула, даже в холодильник». «А она не могла к соседке зайти? Они вроде когда-то дружили». Я отчаянно цепляюсь за единственную надежду. Катя действительно дружила с соседкой тёщи. Бабка была божьим одуванчиком. Шила на старенькой машинке мягких кукол и продавала их за гроши на перекрестке возле метро. «Так Алевтина Юрьевна умерла полгода назад. Квартира с тех пор закрыта. Дети все наследство никак поделить не могут». «Ясно». Пытаясь успокоиться, я делаю медленный вдох и такой же долгий выдох. Если я сейчас сдохну от инфаркта, Кате это точно не поможет. «Может, мне попросить участкового, чтобы он что-нибудь сделал?» Жалобно спрашивает Лидия Михайловна. «Ваш участковый уже сделал, что мог. Лучше прямо сейчас идите к машине с моими бандитами и расскажите парням об исчезновении Кати. Пусть начинают искать. Она не могла далеко уйти». «Они помогут?» «Вы уже помогли. Пусть теперь помогают другие. Я еще сильнее топлю в пол педаль газа, не тормозя сворачиваю на соседнюю улицу и чуть не врезаюсь в какую-то машину с блатными номерами». «Да, поняла». К моему счастью, тёща больше не спорит. «Я сейчас. Я все сделаю». Слышу в трубке рыдания. «И никакой паники. Говорю нам обоим. Мы ее найдем. С ней обязательно все будет хорошо». Добавляю тихо и впервые в жизни начинаю молиться. Охрана отзванивается мне через 5 минут. Тёща таки дошла до них и рассказала о дочке. Как можно было догадаться, никто из парней не видел никого подозрительного рядом с домом и не видел девочку. «Этот участковый прицепился, как банный лист», — оправдывается Виктор, старший в двойке. «Ему и права понадобились, и паспорта, и документы на машину, а потом еще с отделением связывался, требовал, чтобы нас по базам пробили». «А теща рядом стояла все это время?» В груди все булькает от злости. «Как коршун. Весь обзор заслоняла». «Это ни хрена не минуточка, как она сказала. Бью рукой о руль. Да какое так? Подстава из подстав. Виктор цветисто матерится и командует своему напарнику посмотреть возле мусорных контейнеров. Если с Катиной головы упадет хоть один волос, запрещаю себе думать о маньяке, ставлю мысленный блок на свою работу и последнее расследование. Эти две бабы у меня ни гроша не получат. Пойдут нахер. Обе. Хочу добавить, что Лариска вообще может валить на панель. Но телефон тонко пиликает, сообщая о параллельном входящем от Алены, и я перевожу звонок на мою жрицу. «Скажи, что хотя бы у тебя все хорошо», — говорю ей вместо приветствия. «Ты за рулем?» — как-то напряженно уточняет Алена. «Катя из дома сбежала. Еду туда». «Можешь остановиться?» Моя заботливая Алёнушка даже не интересуется, что случилось с дочкой, словно не слышала, что сказал. «Прости, я спешу». «Пожалуйста, я тебя очень прошу». От умоляющего тона жрицы мне становится еще хреновее, чем от слез тещи. «Ладно». Пересекая сразу три полосы, притормаживаю на обочине. «Остановился?» Стою, как вкопанный. Наслаждаюсь ревом клаксонов, проезжающих мимо авто, и перекошенными рожами водителей. «Можешь не ехать. Катя у Марата. Он раздобыл у родителей мой номер телефона и позвонил только что».